но неспокойно. Кажется, клубок дерущихся, как и положено кошке с собакой животных, входит в комнату, а это король Варфоломей в своей шубе. То ли гибнет в волчьей пасти бедный зайчик, но скорее все-таки кошка, ибо Василий Темный насторожился и выгнул спину и отошел к батарее центрального отопления, у которой пригрелся бригадир, и каска его съехала на бок, а может, не шуба вовсе, а самого Варфоломея сторонится степенный кот, видя такую утрату королевского достоинства. В шубе, надев бригадирскую оранжевую каску, заняв у королевы матери колокольчик для вызова прислуги, Варфоломей выплясывает посреди залы, как собственный королевский шут, ко всеобщему восторгу и удовольствию. «У вас дверь вся нараспашку», — говорит уже давно стоящий в дверях и наблюдающий пляску Варфоломея его придворный вор с пушистенькой елочкой в руках. «Что, нравится шубка?» — спрашивает он с нескрываемой гордостью. «К нам, дорогой Самвел!» — приглашает его к общему веселью, но турок серьезен, как никогда. «Можно вас на минутку, Ваше Величество?» — вызывает его в коридор. В коридоре, поблескивая всеми своими марсианскими частями, стоит пропавшая с утра коляска. «Это последняя модель», — гордо говорит турок. «Вы не мечтали о такой? Американская. Она стоит не менее нескольких тысяч долларов. Примите ее от меня в счет нашего расчета, а также в знак почтения к вашей глубоко уважаемой матушке». Варфоломей лишается дара речи и лишь переводит взор с коляски на Самвела с елочкой, меняя последовательность: елочка, Самвел, коляска, коляска, елочка, Самвел и так далее. «Ладно», — соглашается, наконец, он. «Не будем больше торговаться. Квиты. Только скажи мне все-таки, почему ты так и не сознался, что украл?» Глубокая печаль, равная несправедливости Варфоломея, отражается во взоре турка. Опять начинается. «Да как же вам сознаешься, когда вы, может, слова своего не сдержите?» «Значит, опять не можешь?» «Ох, не могу!» — скорбно вздыхает вор. «Так мы же один на один!» — вдруг осеняет Варфоломея. «Это же не доказательство! Ну что тебе стоит? Ну, пожалуйста! Христом Богом тебя прошу! Ради Рождества!» «Один на один — это вы правильно! О, ты, имени которого вслух не произнесу, дай мне силы!» Судороги пробежали по телу турка. Он не мог. «Ладно, Бог с тобой, ты свободен», — вздохнул Варфоломей. «Совсем-совсем?» — ожил вор. «Совсем-совсем», — согласился Варфоломей. «Навсегда?» — все еще не мог поверить подозреваемый. «Конечно». Вор опустился на колени и поцеловал Варфоломею руку. Варфоломей нагнулся его поднять, мол, «Что ты, что ты?» И когда нагнулся, вор быстровато и горячо зашептал ему в ухо: «Да, это я украл у тебя украл я тогда, тогда я у тебя украл. Да как же я мог не украсть, когда ты сам мне показал, где?» Вдруг разгневался он, вскакивая с колен. «Ты сам, ты сам!» Так они обнимались, целовались, рыдали на плече друг у друга, наконец-то в полном расчете. «Пошли к нам, отметим», — приглашал счастливый Варфоломей вновь обретенного брата. И турок было отказывался, но уже соглашался, как вдруг: «Елочка! Самвел, коляска, Самвел, коляска, елочка!» «Позволь», — опешил Варфоломей. «А елочку с коляской ты разве не у меня позаимствовал?» «Нет», — рассмеялся вор, — «это уж дудки, этого точно нет. Елочку мне троюродный брат принес, он елочный базар держит. А коляску, лучше не спрашивайте, чего мне это стоило. Мне прямо сейчас на улице 100 франков за нее предлагали». Вор, а вернее теперь уже и не вор, а турок, и даже не турок, а дорогой сердцу Варфоломея Самвел, был готов расплакаться от обиды и неправого подозрения, и уже мог совсем уйти от этой обиды, так что пришлось и Варфоломею перед ним поизвиняться.